Эпилог. Эту ночь они провели вместе до рассвета, а потом Декабрь проводил Агнию к бабушке и отцу. Он извинился за то, что задержал дочку и внучку на целую ночь, выслушал все, что ему хотели сказать, а потом пригласил родных девушки в гости. Оценив убранство дома, познакомившись с родителями Дэна, папа Агнии перестал хмуриться, но продолжал настаивать на том, чтобы дочь вернулась в город и закончила обучение. Как ни странно, даже Агния и Дэн не возражали. Им хотелось продлить это нежное и сладкое ощущение, когда каждый взгляд, каждый жест любимого дарит радость. Папа на следующий день поехал обратно, заканчивать предновогодние дела на работе, а вот Агния осталась. Она провела все каникулы с Дэном и его семьей, узнавая о них больше. Красавчик Рель, например, оказался не только занозой в заднице, но и специалистом по ранней выгонке цветов. Его работой были огромные цветочные оранжереи в семейном хозяйстве. Августа была непревзойденной хозяйкой, умеющей консервировать буквально все, что выращивали ее сестры и братья. А кузен Дэна Август управлял заводом, на котором изготавливали соки, фруктовые и овощные консервы и модные в последнее время овощные смеси глубокой заморозки. Никто не говорил с девушкой о магии, но она сама ее чувствовала и признавала. Просто не задавала лишних вопросов. Потом Агния вернулась в город. К учебе, подругам, привычному семейному кругу. Комплект украшений пополнился золотистой хрустальной звездочкой, а снежинки сияли, как прежде. Свадьбу сыграли в июле, когда Агния получила диплом. Изумительно красивая рыжая невеста в элегантном белом платье, жених в белом костюме. Многочисленные гости, родственники и друзья. После регистрации все переместились в невероятно красивое местечко, базу отдыха «Времена года», недавно открытую неподалеку от города. Целуясь с новоиспеченным мужем под радостные крики гостей, Агния вдруг увидела Регину. Вернее, очень некрасивую девушку, скрюченную, помятую, как-то карикатурно уродливую. Узнала только по длинной черной косе. Она стояла за декоративным плетнем и просто смотрела. Потом подняла руку, словно хотела бросить камень. Но тут ее заметил Рель и метко запустил в девицу букетом невесты, который ему дали подержать, пока невесту усаживали в цветочной арке для первой семейной фотографии. Букет Регина инстинктивно отбила в сторону. Чернота, которая, невидимо для многих, собралась на ее пальцах, ушла в землю. А сама девушка покачнулась и упала в ручеек, бегущий по территории базы. 7 лет ей замужем не бывать», — констатировала какая-то тетушка из родни Агнии. Пока работники базы вылавливали неудачницу из воды, упавшую цветочную композицию подхватила одна из официанток и вручила невесте. «Вот, держите». «Теперь ты держи крепче», — со смешком отозвалась Агния. «Твой черед в невестах ходить». Девушка вспыхнула, покачала головой, но букет оставила у себя. «Ты мой огонек», — хмыкнул Дэн, целуя жену. «Ты мое счастье», — отозвалась она. Конец.